Дорогие друзья, программу на православном радио «Воскресенье» продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю Вячеслава Бродских, врача-психотерапевта. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжим наш разговор о душевном здоровье. И уже в свете немножко другой темы. О Духе Святом, о том, как Он на нас воздействует. Да, и как он на нас воздействует, и вообще о том, что это такое. Что это такое? Вот начнем. Мы сейчас переживаем как раз праздники торжества Духа Святого. Троицкая неделя у нас идет. В понедельник у нас был праздник Духова дня, когда было торжество Духа Святого. Понятие Духа Святого, конечно, оно очень важное, и в церкви оно очень часто звучит, употребляется. К сожалению, мы не придаем нужного значения этому понятию и очень долго не усваиваем его так, как это нужно. Слишком оно становится для человека отвлеченным. Я не говорю даже о людях неверующих. Даже для людей из церковной среды понятие Духа Святого очень долго остается каким-то вот таким далеким, отвлеченным понятием. Что-то такое где-то далеко и что-то такое сказочное, какое-то мифическое, особенно вот когда это звучит по-католически, по-латински, «spiritus sancti», это вообще что, знаете, далекое от нас, нереальное. А между тем, это-то как раз и составляет самое главное. Это лежит в основе жизни не только христианина, это лежит в основе жизни вообще. Мы говорим, что Дух Святой – это Бог, это третье лицо Святой Троицы. То есть это сам Бог, свободная, волевая и разумная личность. Недаром вслед за Святой Троицей празднуется и Духов день. Да? Буквально рядышком два праздника таких стоят. Это тоже о чем-то говорит. Да, это говорит о том, что мы говорим о Боге и о Боге Троице, мы говорим как о Духе. Бог и есть абсолютный Дух. И Дух – это не воздух и не что-то такое нереальное. Дух – это как раз первореальность. Это то, от чего вся остальная реальность и произошла. Вот мы говорим, что Бог, Дух Святой – это Господь животворящий. Вот помните, мы как-то говорили даже… Животворящий, то есть творящий жизнь. Да, животворящий. Но только ли? Только ли это качество? Ведь прежде чем говорить об этом, нужно поговорить о том, а не живое это, оно… Кем созданы и кем держится? Ведь если говорить, что такое Дух Святой и как им пользоваться, то нужно прежде всего говорить не что, а кто. Это Бог, который создал этот мир. Этот мир, в котором мы живем, это огромная вселенная, бесконечная, про которую мы говорим, что она бесконечна в пространстве и во времени, она создана и держится Духом Святым. И наука сейчас вот уже всерьез начинает говорить о том, что тайна мироздания и как раз основы миродержания, основы того, почему мир так огромен и многообразен и настолько стабилен, тайна того, что в мире все так точно подогнано друг к другу, что даже если где-то что-то собьется на одну элементарную частицу, там на какой-нибудь нейтрино или мезон, там какой-нибудь пи-мезон, то все, мира не будет, мир перестанет существовать. И наука сейчас говорит о том, что речь идет о замысле изначально. Такая точность, она могла быть только задана. Уже сейчас доказано, что должно было совпасть то ли 280, то ли 260, или 8 каких-то причин, за счет чего держится наш мир. Если что-то, вот хотя бы действительно одна хоть немножко будет в сторону уходить, то все действительно рухнет. Сейчас вы говорите с точки зрения, очевидно, вот такой вот духовной, богословской, просто учеными уже начинает это доказываться. Да, и наш русский ученый, верующий человек Дмитрий Иванович Менделеев, он это своим периодическим законом очень красноречиво все разъяснил. Он прямо так и сказал, что вот исходя из периодического закона, можно сделать вывод, что мир сам по себе, предоставленный сам себе, стремится к самоуничтожению, к распаду. Нет ничего такого, что как бы самоподдерживающие силы в мире, а уж тем более саморазвивающие силы в мире, нет. Менделеев сказал, что для того, чтобы мир сохранялся и существовал вот так долго в своем многообразии и великолепием необходима вот эта посторонняя внешняя сила, которая, как вот мы православные говорим, и же везде сый, то есть везде и существующий, и вся исполняя, и все собой наполняющий. Вот это Дух Святой. И можно прямо сказать и не погрешить против совести, что мир этот держится Духом Святым. А что такое животворящие? Здесь, ну, просто даже уже и дискуссии, по-моему, подходят к концу по поводу того, что такое жизнь. Наука не знает. Мы живем в 21 веке, и наука не знает ответа на вопрос, по каким законам неживое переходит в живое. Потому что этих законов просто нет. Таких законов, которые вложены просто в мироздание и находятся в самом мироздании, являются чем-то таким просто естественным, причинно-следственными какими-то вещами. Этих законов просто нет. Как появляется, вот, допустим, человек, у него же сразу душа появляется, да, и сразу он наполняется вот жизнью. Да, конечно, у человека, это, простите жизнь. Меня, это вершина творения. А наука не знает ответа на вопрос, как появляется вирус. Вирус – самая простейшая форма жизни, доклеточная еще. А вирус – это то, что сложнее любого компьютера многократно. Ни один компьютер не может сам размножаться, а вирус может. И легко и приспосабливаться к окружающей среде, и саморазвиваться в нем, какая-то заложенная система саморазвития, как в любой живой системе. Ничего подобного человек еще сам не создал, ничего более совершенного, чем вирус. Хотя мы говорим о каких достижениях. Поэтому, каким образом мог появиться вирус из чего-то неживого, как нам говорит наука о том, что жизнь – это особая форма существования белковых тел. Помните, ведь в школе нам очень прочно это внушили. Сейчас любой человек, ну, со средним или там высшим образованием может задаться вопросом, а что такое, собственно, произошло с белками, что они как-то по-особому засуществовали так, что зажили? Формулировка совершенно неудовлетворительная для того, чтобы объяснить, что такое жизнь. Так вот, жизнь – это нечто духовное. Проявление действия Бога, Духа Святаго. Вот смотри и удивляйся, человек. Вот как сказано у нас в Священном Писании, «Дивны дела Твои, Господи». Мы смотрим и на цветы, и на флору и фауну нашу, на все. Мы смотрим друг на друга, и если иметь в виду то, что это все Богом, Духом Святым реализовано и существует, и действует, и живет, то остается только удивляться и говорить, «Дивны дела Твои, Господи». Почему мы сегодня об этом заговорили? Потому что для психологии человеческой, вот для психического здоровья нашего, знать это крайне важно. Потому что все наши проблемы, они связаны как раз с тем, что мы не видим Бога Духа Святого в мире. И, в общем-то, даже и не задумывается большинство нас о том, что откуда. Да, ну, нам почему-то на каком-то этапе нашей жизни больше нравится считать, что все само по себе. Что вот все как-то по законам физики, и мы сами по законам физики, и все наши душевные и духовные свойства – это тоже физика. И как-то нам даже и приятно до поры до времени, пока наша жизнь не заходит в тупик, и мы не наталкиваемся на разочарование, и не начинаем душевно и духовно разрушаться. Потому что мы вне связи находимся с Богом Духом Святым. Ведь если мы говорим, что это живая личность, живой Бог, в Священном Писании так и сказано, что Он где хочет, там и дышит. Дух дышит где хочет. И если этим Духом держится мир, то вот Он захочет, и будет держаться мир. Не захочет, не будет держаться. Вот захочет этот дух, чтобы этот человек, каждый конкретный человек, был жив и здоров. Будет так. Не захочет, не будет так. Вот как раз. А что нужно для того, чтобы Он хотел, чтобы мы жили, чтобы мы были здоровы? Господи, ну вот если от нас требуется что? Если есть какой-то живой человек, от которого зависит мое благополучие, вот что мне нужно сделать, чтобы это благополучие реализовалось? Надо сходить к тому человеку и попросить. И сказать, будь добр, смилостивись надо мной. Я без тебя, вот у меня ничего не получается. Помоги. Или вот дай что-нибудь, чтобы у меня все получилось. И все. Чтобы болезни отступили. Да. Чтобы... Мы в жизни, в отношении людей, мы тут хорошо соображаем, что к чему. А вот в отношении Бога, от которого зависит вообще все, и даже наличие тех людей, которые нам могут чем-то помочь в жизни. Все зависит от него. Вот интересно, как раз вот на архиерейской службе у нас в Полевском один из чиновников в погонах сказал, что да, действительно, вот когда мы там сидели, трапеза была у нас, действительно нужно человеку во что-то верить, чтобы не только законы верховодили обществом нашим, руководили обществом, но и что-то такое вот внутри человека должно быть заложено, чтобы способствовало нормализации общественной жизни. Простите меня, если Дух Святой не захочет, ничего. Не будет работать ни один закон. И за человека ничего не заложит. А про человека и говорить нечего. И человек будет, свято место пусто, как вот Христос сказал, «Сие оставляется дом ваш пуст», когда выходил из Иерусалима. Вот точно так же и человек, и общество может остаться вот этим пустым домом. Но мы же видим прекрасно, что вот последние десятилетия нашей истории ничего не работает. Никакие законы не работают. Все дезорганизовано и разбалансировано. Единственное место на земле, где что-то собирается и возрождается, это Русская Православная Церковь, от свидетелем чего мы были на прошлой неделе. Да, и постоянно мы наблюдаем. Это как результат вот слияния, так сказать. А постоянное действие Церкви во всех сферах, и социальной, и миссионерской. А вот соединились две части разрозненной Русской Православной Церкви. Такого, говорят, не бывало никогда. Против законов естества, понимаете? Вот все было создано для того, чтобы этого никогда не произошло. А это произошло. Вот Дух Святой захотел, и это случилось. Вот когда люди... Но и стремление людей должно быть к этому, и к Богу стремление, жить по Божьим законам. В том-то и дело, что человек, он способен захотеть чего-то, он может захотеть добра. Может захотеть хорошего, может захотеть не очень хорошего. Да, и он совершает какие-то усилия в эту сторону. Да, поступки. А заканчивает, он начинает, заканчивает Бог. Движение к Богу должно быть все равно со стороны человека. Даже вот если говорить о том, что вот у меня есть цель в жизни... Вот, допустим, я хочу создать нормальное государство. Да? Я сделаю говорим. Да. Или я хочу выздороветь, вот, допустим, элементарно. Вот я заболел, и я хочу выздороветь. Я хочу выздороветь, да. Я делаю какое-то направление в этом отношении, но я должен знать прекрасно, что от меня начало, от Бога конец. От человека старание, от Бога результат. Пока не помолишься, свечку не поставишь, поэтому церкви не будет. Первое, что я делаю, я Бога призываю на помощь. Я, конечно, буду совершать все, что нужно для того, чтобы это делать. Но вот чтобы я совершал правильные поступки, чтобы я не заблуждался, чтобы у меня была сила, воля к этому, чтобы у меня была жизненная активность. Чтобы поддержка была Божья. Да, чтобы я не ослабевал, чтобы мое намерение не угасало. Вот здесь это все Бог. Это ведь нам только кажется, что мы все сами. Но есть воля человеческая, есть воля Божья. То есть, вот действительно, мы делаем шаг, мы должны сделать какой-то поступок, не какой-то, а в сторону, так сказать, Бога. Шаг да, мы молимся, сделать, конечно. Помолиться. Вот. И тогда только есть воля Божья. Он может, значит, помочь, а либо, может не, либо помочь. Не помочь. Вот мы это тоже должны либо знать. Либо не помочь. Что ведь мы можем захотеть добра и просить об этом Бога, а Бог не а дал. Бог скажет нет, может быть, подумает, что нет, это, наверное, не полезно пока этому человеку. Да человек может захотеть чрезмерного для себя, вот то, на что он еще просто не способен. Он может так воспламениться к чему-то, знаете, по сути, доброму и полезному, что не рассчитать свои силы, и Бог ему просто этого не даст. И вот эта вот мера все по силам, да, всех вещей, ее как бы источником этой меры является Бог. Да. И Он нас управляет. Он вот мы иногда говорим, да, что ну как же это так? Вот мы пришли, мы помолились, мы попросили, а Бог нам не дает этого. То есть мы сокрушаемся. И слава Богу. То есть, значит, что? Что? Значит, это, видимо, человеку в данный момент пока не нужно, да? Это надо просто, знаете, как говорят, окстись, родной. Значит, ты захотел чего-то не вовремя, не своевременно, просто это не своевременно. Или, может быть, ты ожидал другого результата? Ну, прости, человек предполагает, Бог располагает. И ведь все наши первые разочарования в духовной жизни именно с этим связаны. Когда чего-то хотим, мы хотим, чтобы это было вот так и вот и так. Вот, именно так, как мы себе это нарисовали и представили. Рисуем, да? Бог нас всегда в это разочаровывает в этом. Он нам говорит... Нет. Он может сразу на первом же этапе разочаровать, а может где-то уже к концу, так сказать. Он нам говорит, да нет, не так. Нет, не так. Не так. Вот все будет вот так. А мы так-то как раз и не хотели. И вот тут начинаются у нас проблемы. И сомнения какие-то. Да, вот когда мы говорим, давайте будем молиться друг за друга. Когда приходят ко мне матери наркоманов или жены алкоголиков, которые не хотят лечиться. Я говорю, вот давайте будем молиться за него. Вот начинайте. Потому что тогда, когда мать или жена начинает молиться за своего сына или мужа, то тогда Бог обязательно все исправляет по этим молитвам. К лучшему. Но я сразу предупреждаю, и этому нас церковь учит, что будет совсем не так, как вы думаете. Абсолютного результата, которого вы ждете, чтобы он вот однажды проснулся и сказал: «Мама, я больше не хочу колоться или там я больше не буду. Я больше не хочу пить, веди меня к врачу». Да, я больше не буду. Да, это может быть, а может не быть. Но, скорее всего, чтобы вот это с человеком произошло, ведь волшебств никаких не происходит, волшебства, магии нет в православии. Есть соработничество человека с Богом. Бог от себя делает все, чтобы мы захотели и начали что-то делать. Да. Так вот, чтобы мы захотели, нам нужно пострадать. И вот наркоману или пьянице нужно обязательно хорошенечко пострадать в жизни, поиспытывать скорби, лишения, болезни, когда он поймет, что он дальше просто жить не может. И вот тогда только, учитывая силу той страсти, которую он одержим, он может захотеть что-то менять. А ведь эти страдания, лишения и скорби будут на него сыпаться по молитвам его близких. А иначе-то как? И близкие должны понимать, что когда мы обращаемся к Богу, любящему бесконечно человека, то мы должны быть готовы к тому, что Бог заставит человека страдать. Скорбить. Потому что речь идет о спасении человека. Грешного, обезумевшего человека спасти можно только страданиями. Внешние обстоятельства нашей жизни, они в руках Божьих. То есть, вот такие пути вы видите в излечении ваших пациентов? Да, конечно. Да? Конечно. И ведь к нам приходят пациенты, вот в наш центр реабилитационный, в общем-то, уже страдавшиеся. Достаточно, когда они уже хотят. Хотят лечиться. И получается так, что, скажем, вот на примере какого-то наркомана. Ну, вот родился ребеночек. Ну, нормальный ребенок. Ну, в детский сад ходил. Ну, в школу ходил. Учился там на четверке-пятерке. Занимался спортом. Там музыкальную школу посещал. Подавал надежды. Был хорошим мальчиком. Вот если это сопоставить с тем, что с ним стало, когда о нем даже самые близкие говорят, что это конченый наркоман, и лучше бы он сдох, говорит мать, я бы годик поплакала, а потом успокоилась. Вот это сопоставить невозможно. Это как не умещается в нашем сознании. Так вот, надо просто понимать, что если мы ничего не делаем для наших детей, для того, чтобы они никогда не стали наркоманами, мы не воспитываем их так, то Бог-то обязательно это будет делать. И он, не вмешиваясь в человеческую свободу, он все равно человека спасает. И если Бог попускает человеку наркотики, то он выстраивает обстоятельства его жизни так, что он весь опустошится на этом образе жизни, и останется только он и Бог, и больше ничего. Вот так. Понимаете? Бог вложил в этот мир вот такие законы, в том числе и духовные законы, по которым наркоман или пьяница, если он не изменит своего образа жизни, он обязательно останется вот на этом пятачке жизненного пространства, где будет только он и Бог. И вот тогда он искренне начнет призывать Бога Духа Святого на помощь. Вот мы сегодня говорим о Духе Святом, о том, что нам необходимо стяжание этого Духа. Мы должны помнить об этом. Иначе к серьезным разрушениям просто собственным придем, к уничтожению себя, к уничтожению, может быть, даже и общества, действительно, к какому-то саморазрушению идет у нас. Значит, ну вот что мы должны делать, что мы должны в данной ситуации, как мы должны себя вести? Ведь Серафим Саровский говорил, что «стяжайте Дух Святый». Да. Постоянно стяжайте Дух Святый. Ну, вот именно эту формулу Святого он как раз и вывел, что смысл жизни человека сводится к стяжанию Духа Святого. Что все, что мы делаем, вот из того, что мы называем духовной жизнью, это, в общем-то, средство для стяжания Духа Святого. Все. Угу. Все наши усилия духовные. Милосердие, да, там, все, допустим, все наши добрые дела. Все добродетели. И вот не ради этого. Не ради вот, самих добродетелей. Да, знаете, да? Вот как мне нравится, как говорит об этом Исаак Сирин. Он говорит, что воздаяние бывает не за добродетель. Воздаяние бывает не добродетели, а рождающемуся от него смирению. Вот для того, чтобы Дух Святой занял в человеке свое законное место, а именно так стоит вопрос, потому что человеческий дух, он родственен, он тождественен, даже если хотите, Духу Божьему. Человек – это образ Божий. Угу. А это значит, что человек – это дом, в котором должен жить Бог по Богом установленному порядку вещей. Но не иначе Бог окажется на своем законном месте, как только тогда, когда человек Бога позовет. Вот не против воли человеческой. Это тоже наше богоподобие. Это наше, вот знаете, чуть ли не, дерзну сказать, чуть ли не равенство. Понимаете? Он везде господствует, никого ни о чем не спрашивая, кроме человека. Вот Дух Святой держит человека, чтобы тот не распался на атомы, а вот чтобы управить волю человеческую, ум, все самое высокое, что он в человека вложил, нет, он будет стоять и ждать, когда человек позовет. Так вот, эти наши усилия, чтобы призвать Бога Духа Святого, они рождают вот это состояние души, которое мы называем смирение. Угу. Когда мы просто не мыслим своей жизни без Бога Духа Святого, это элементарно. Для христианина это самая элементарная вещь, с которой начинается христианство. Смирение. Смирение. Когда я просто вверяю себя Богу Духу Святому. И мало того, забочусь каждый день, постоянно о том, чтобы Он меня не оставил. И Духа Своего Святаго не отыми от меня, мы говорим каждое утро Богу. То есть это не только жизнь такая вот действительно в оболочке, в телесной, да? Дух Святой должен быть и в нас постоянно, да? Конечно, да? Это мы есть должны жизнь. Пустить Если мы говорим, Бога что Он себе. Дух Животворящий, то мы подразумеваем, что присутствие в человеке Духа Святого – это и есть жизнь. А если и нет Его там, то это и не жизнь. То это и не жизнь, это да. Просто оболочка существующая. Это даже и не жизнь, и каждый христианин это знает. Каждый человек, который пришел в церковь и начал стяжать Духа Святого и общаться с Ним, так просто, как это Бог устроил в церкви своей, просто, по-простому, общаться с Духом Святым, молитвенно, таинственно и всеми как бы вот возможными средствами, которые во всей полноте в церкви присутствуют, то человек понимает, что то, что было с ним до этого, это было просто, вот не хочется, конечно, портить настроение вечером людям, это была не жизнь. Мягко говоря, это была не жизнь. И жизнь-то начинается только вот с этого момента, когда мы начинаем говорить «Царю Небесный, Утешителю души истины» и так далее. Ну что, я думаю, что мы на этом с вами сегодня закончим нашу беседу. Мы говорили о Святом Духе, о том, что жизнь без Него человеческая – это не жизнь. И отсюда все наши проблемы, все наши болезни, все наши невзгоды. Да. Ежели мы живем без Духа Святаго, как только мы его в себя вбираем, как только мы к нему идем, то как только мы начинаем что-то делать, меняется, как только что-то мы начинаем доброе делать и идти, делаем шаг навстречу Богу. Спасибо, Вячеслав. Я хочу напомнить, что сегодня в рубрике «Гость в студии» принимал участие Вячеслав Боровских, врач-психотерапевт, руководитель Духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском. А можно, Валентина, я еще одна фраза буквально. Да? Очень много звонков приходит от наших радиослушателей, так. И я хотел бы сегодня обратиться к ним вот с таким предложением. Если вы хотите, чтобы мы беседовали на интересующие вас темы, вы, пожалуйста, звоните и предлагайте эти темы для разговоров, потому что на самом деле тем очень много, и вот на ближайшее время уже эти темы есть заданы очень интересные. А какая вот, например, вот чтобы следующий раз, ждали да, наши радиослушатели? В следующий раз мы с вами поговорим о такой наиважнейшей стороне человеческой жизни, без которой, без правильного отношения, которое невозможно, никакое психическое здоровье, это смерть. Очень актуальная тема. Да. Вот мы будем... Она всегда актуальна. Всегда. Вот поэтому в следующий раз мы поговорим на эту тему. А телефон, по которому можно звонить и предлагать... И задавать вопросы, да, предлагать темы, да. Темы для бесед в Екатеринбурге. 219-71-21. Спасибо, Вячеслав. До свидания. До свидания. Всего доброго.